Как его фамилия? Спросил я. Это была ошибка. Как? Я не знаю его фамилии. Господи, да ее все знают. Старики снова уставились на меня. Леди с канарейками! Воскликнул я. И стремглав выскочил из лавки, чуть не угодив под колеса трамвая, проезжавшего в 30 футах от дверей. «Идиот!» — заорал вожатый, высунувшись наружу, и погрозил мне кулаком. «Леди с канарейками!» — по-дурацки прокричал я в ответ, тоже грозя кулаком в доказательство того, что остался жив. И помчался ее искать. Адрес я знал, так как видел вывеску на окне «Продаются канарейки». В нашей Венеции всегда было и теперь есть множество заброшенных уголков, хозяева которых выставляют на продажу жалкие остатки того, что радовало им душу, втайне надеясь, что никто ничего не купит. Вряд ли найдется хоть один старый дом с давно нестиранными занавесками, где в окне не красовалась бы вывеска вроде «1927 год». «Закуски на скорую руку. Разумн цена. Черный ход». Или «Металлич кровать. Почти не использ. Дешево. Верхн этаж». Проходя мимо, невольно задаешься вопросами. На какой же стороне кровати спали? Спали ли на обеих сторонах? И если спали, то как долго? И с каких пор там никто больше не спит? 20 лет? 30? «Скрипки, гитары, мандолины», — гласит другая вывеска. И в окне старые инструменты, вместо струн не проволока, не кетгут, а паутина. А за окном, скорчившись над верстаком, старик что-то вырезает из дерева. Он всегда отворачивается от света, его руки быстро двигаются, он свидетель еще тех дней, когда начали затаскивать гондолы из каналов во дворы и использовать как ящики для цветов. Интересно, сколько лет прошло с тех пор, как этот старик продал последнюю скрипку или гитару? Постучи же дверь в окно. Старик не перестанет резать и полировать дерево. Лицо и плечи у него трясутся. Почему он смеется? Потому что ты стучишь, а он делает вид, будто не слышит. Вы проходите мимо окна с объявлением «Комната с видом». Окно комнаты выходит на океан, но уже лет 10 в ней никого нет, и никому нет дела до вида на океан. Я забернул за угол и нашел то, что искал. Объявление висело на окне с потемневшими от солнца рамами. Тонкие буквы, вычерченные повидавшим виды карандашом, еле заметные, словно написанные лимонным соком, выцветшие, почти совсем стершиеся. Господи, не иначе их написали лет 50 назад. «Продаются канарейки». Да, полвека назад кто-то послюнил карандаш, написал на картонке это объявление, прикрепил его на годы липкой лентой от мух, а потом отправился пить чай. Поднявшись по лестнице, на перила которой налипла пыль, словно их смазали смолой, вошел в комнату, где пыль толстым слоем покрывала лампочки, так что они стали тусклые, как восточные светильники, где подушки превратились в комки ваты, а в шкафах с пустых вешалок свисали тени. «Продаются канарейки». Я не стал стучать. Несколько лет назад, просто из глупого любопытства, я попробовал было постучать. И, чувствуя себя полным идиотом, ушел. А сейчас я повернул древнюю дверную ручку. Дверь подалась. В нижнем этаже царила пустота. Ни в одной из комнат не было мебели. В лучах солнца клубились пылинки. Я крикнул. «Есть кто дома?» Мне показалось, что на самом верху кто-то прошептал. «Никого». На подоконниках валялись дохлые мухи. К сетке от насекомых на окне прилипло несколько мотыльков, окончивших свои дни летом 1926 года. Их крылышки потемнели от пыли. Где-то, далеко наверху, где томилась состарившаяся, забытая в башне безволосая Рапунцель. Рапунцель – героиня одноименной сказки братьев Гримм, запертая в башне. Наказание за то, что по ее длинным косам к ней поднимался возлюбленный, колдунья остригла ее. Словно прошелестело падающее перышко. Та! На прячущихся в темноте стропилах пискнула мышь. «Войдите!» Я толкнул дверь. Раздался громкий пронзительный скрежет. Наверное, подумал я, ржавые петли нарочно не смазывали, чтобы скрип извещал о появлении непрошенного гостя. В верхнем холле, а давно перегоревшую лампочку, билась моль. «Сюда, наверх!» Я стал подниматься в царивших здесь средь бела дня сумерках, проходя мимо повернутых к стене зеркал. Ни одно из них не увидит, как я пришел, ни одно не увидит, как уйду.